два фронта. Японская классическая поэзия Минамото Сане Томо. Стихи о том, как солнце спускается к вершинам гор. Словно в багряную краску окунули тысячу раз. Так густо окрашено небо, когда к зубцам дальних гор нисходит вечернее солнце. Увидев, что на кухонной доске распластан дикий гусь, утративший свое подобие. Какая печальная мысль! Взгляните, во что превратился даже он, этот дикий гусь, слетевший посреди облаков на самом краю небосвода.